Глава 11. Николай Филиппович внимательно изучал расписание уроков в старших классах. Хотя, конечно, за то время, что его составлял и утрясал, помнил наизусть по каждому классу. На этот раз по просьбе словесника Льва Федотовича он должен был втиснуть куда-то два пятничных урока литературы. Тот до конца месяца молчал, а сегодня взроптал. Попросил распределить его уроки более равномерно, а то в пятницу у него оказалось 6 уроков, а в четверг всего лишь 2. «Требование, что и говорить, законное», — вздохнул Николай Филиппович. «Но распределив более равномерно по дням недели его уроки, я неминуемо ухудшу расписание кому-то другому, причем кому-то из женщин, а они у нас все семейные, кроме Натальи Степановны». Еще он подумал о том, как нетерпимы за последние годы стали люди, не хотят больше терпеть каких бы то ни было личных неудобств. «Ну, что Льву Федотычу это неравномерность? Ему 60». Дети давно выросли и разъехались, обязанности по дому у него минимальные, и все время он проводит за чтением либо газет, либо классиков. А вот поди ж ты, не отстает от веяний времени. Борется за личные удобства. Вот и теперь, высказав претензию, Лев Федотович расположился в кресле, загородился газетой. Как обычно, после звонка на перемену дверь учительской не успевала закрываться, впускала учителей. Николай Филиппович все поглядывал на входивших. Он уже не думал о Льве Федотовиче и о перетряске в его пользу расписания. Наконец впорхнула Наталья Степановна, стройненькая, большеглазая. Николай Филиппович взглядом показал, чтобы она подошла, и она стремительно подлетела к столу, так и держа в руках классный журнал и какие-то книжки. «Как прошел урок, Наталья Степановна?» «По-моему, нормально». «Я почему спрашиваю? Тут у меня с утра пораньше первушин был и что-то такое странное требовал. Прямо ни на что не похожее». «Нет, я ничего не заметила. Вызывала его». Получил 5. Ну, хорошо. Вот Ланцова немножко. 15 минут урока прошло. Вдруг побледнела, сама не своя. Можно, говорит, выйти. Отпустила, конечно. Сейчас спущусь к ней. Она, может, в спальне, предположил Николай Филиппович. Или зайдите к Лидии Герасимовне в медпункт. Говоря это, он лихорадочно решал, пойти туда прямо сейчас или подождать, когда начнется урок. Нет, ждать нельзя, только бы успеть выпроводить этих молодцов за ворота, а там лицо их никто не знает, канут и все. Ах, Петров, Петров! По себе, конечно, судил, когда пытался страхом на Первушина надавить. Но разве могут эти ребята промолчать, если в школе такое? Теперь, безусловно, весь класс поднят на дыбы, а то и все старшие классы. Только бы опередить, потом проще. Никаких доказательств у них нет. «И что я вас попрошу, Наталья Степановна?» Продолжал он размеренно, как всегда. «Побеседуйте с Ланцовой, пожалуйста. Сообщите мне, что там». «Хорошо. Может, она испугалась чего? Шумы им какие-то мерещатся? А началось это, кстати, с Ланцовой. Психоз не иначе». Разговаривали они в полголоса, как-никак, а тема была несколько странной и деликатной. Но и не таись они, все равно вряд ли кто бы из присутствовавших их услышал. В учительской бушевал разговор об ограблении ювелирного магазина, которое произошло в Краснотальске 2 дня назад, точнее, в ночь с понедельника на вторник. «Ну, а вы что думаете по этому поводу, Николай Филиппович?» Громко на всю комнату спросила географиня Руфина Аркадьевна. Вы такой многоопытный человек». «Ничего не думаю», — заставил себя улыбнуться Николай Филиппович. «Я, знаете ли, начисто лишен следовательского азарта». «Преступника надо искать в магазине». «Обязательно в магазине», — заявил Лев Федотович, держа развернутую газету в растопыренных руках, и вид у него был такой авторитетный, точно всю жизнь он занимался не разбором вольнолюбивых стихотворений Пушкина и романов Тургенева, а распутыванием загадочных преступлений. «Подсобка ювелирного магазина, куда проникли преступники, находится, образно выражаясь, за семью печатями. Почему не сработала система сигнализации, хотя была исправной?» «А говорят, будто тогда во втором часу ночи», — заговорила Зинаида Михайловна и обвела присутствующих быстрым взглядом, — «слушают ли?» «Какие-то ребята около магазина крутились, к парку пошли, потом обратно». «Ну, это...» Лев Федотович поморщился, досадуя, что внимание собравшихся так бестолково отвлечено от выстраиваемой им цепи, несомненно, близких к истине умозаключений. «Возможно, в охранной системе подсобки, на первый взгляд безупречной, на самом деле имеется какое-то уязвимое местечко, нечто вроде знаменитого пятна на спине Зигфрида». «Все-таки сбился», — усмехнулся про себя Николай Филиппович. Из-под важной личины следователя высунулся нос этакого старого чудака, учителя словесности. «Сейчас позабудет о краже и пустится в рассуждение о философской емкости германского эпоса». Но Лев Федотович не сбился, он продолжил свои рассуждения. «Об этом пятне знал лишь Гюнтер, самый близкий человек рыцаря», — говорил он, глядя на слушающих с радостным торжеством. «Но заметьте, вовсе не Гюнтер поразил Зигфрида». Лица слушателей скучнели, интерес к тяжеловесной метафоре быстро угасал. «А мне сказали», — заговорила Руфина Аркадьевна, — «что ценности украдены фальшивые, знали заранее о готовящейся краже». «Какой же смысл?» — спросил Лев Федотович, уязвленный тем, что его размышления прерваны подобным вздором. «Я не знаю», — простодушно сказала Руфина Аркадьевна. «Возможно, хотят проследить связи», — и добавила уже напористо. «Извините, Лев Федотович, вот оказалась бы куча украденных драгоценностей в ваших руках». Она засмеялась, смягчая свою бестактность. «Ну, ладно, в моих руках. И куда с ней? В комиссионку нельзя. Сбыт краденных драгоценностей — это проблема. Нет связи с надежным рынком. Бессмысленно красть». Перекладывавшая что-то в своем шкафчике Галина Матвеевна вдруг повернулась к Николаю Филипповичу. «Я вам давеча говорила про товарища и пояснила присутствующим. Тут рецидивист у нас в Краснотальске объявился, умелец как раз по антиквариату, по драгоценностям. Помяните мое слово, без него это ограбление не обошлось». Все еще стоявшая у стола Наталья Степанов вполголоса проговорила. «Вот уж действительно, детективные страсти». И решив, должно быть, что она выше этих детективных страстей, а главное, что ничего нового и интересного для себя не услышит, вышла из учительской. Николай Филиппович проводил ее взглядом, нисколько не сомневаясь, что Наталья Степановна не найдет Ланцову ни в спальне, ни в медпункте. Пора было идти. Николай Филиппович поднялся из-за стола и насмешливо произнес. «Никогда не предполагал, как много оказалось в нашем коллективе специалистов по уголовным расследованиям». Все рассмеялись. В коридоре все было обычно. Блеск старинного хорошо натертого паркета, не выветрившийся еще после летнего ремонта запах краски, игулкие стуки и голоса. Так было здесь вчера и месяц назад. только ходил он без настороженности. Впрочем, нет, — поправил себя Николай Филиппович, — вчера, да и раньше. Я уже не то что насторожился, я просто боялся. Этот страх появился 10 дней назад, когда возник Ситников. А вот и я, помощник-доброволец. Удвоим энергию поиска полезных ископаемых, — сказал он, подражая не то клоуну, не то какому-то телевизионному хохмачу. Потом уже серьезно добавил. Нервничать, Николай Филиппович, не советую. Условия старые. Все найденное честно поделим поровну. Шла третья неделя безуспешного поиска монастырских сокровищ. От одиночества и неудач Петров все больше и больше зверел. При каждой встрече матерно клял себя, что влез в это дело. Николай Филиппович понимал, еще 2-3 дня, и его дружок не выдержит, сбежит. Поэтому появление Ситникова было вполне кстати, хотя и внезапное. Он подкараулил их прямо у выхода из подземелья. Как узнал? «Тут не обошлось без Марии Александровны», — думал Николай Филиппович. «Но главный человек не она, кто-то есть еще». И он решил проверить свои догадки. Улучив момент, он ей сказал как бы в шутку. «Ну, ловок ваш подопечный! Ну, наглец!» Та улыбнулась непонимающе. «Пашенцев, что ли?» «Какой Пашенцев, Мария Александровна?» Он погрозил ей пальцем. «Ящиков?» Николай Филиппович видел по ее неподдельному удивлению, что она явно не понимала, о чем это он, и перевел разговор на другое. «То ли чертовски притворяется, — подумалось ему тогда, — то ли я чего-то не знаю». А дня через 3 Мария Александровна спросила сама. «На кого все же вы намекали? На какого-то подопечного? Вы так странно говорили». «Когда?» «Да вот на днях». «Ах, да, это шутка, Мария Александровна, я уж и позабыл». «Может, Галина Матвеевна и ошибается, — размышлял теперь Николай Филиппович, — насчет того, кто ограбил ювелирный магазин. Но Ситникова направляет этот друг-приятель Марии Александровны. Плохо может дело кончиться для всех нас». Он вышел из учительской. До звонка на урок оставалось меньше минуты. Интересно, где сейчас 12-классники? 2-й урок у них физика, значит, в классе их не будет. Но до того, как пойти в физический кабинет, они должны забрать свои тетради. Поравнявшись с лестницей, он увидел поднимавшихся по ней ребят, но среди них не было никого из 12-го класса. «Может, они уже в кабинете?» предположил Николай Филиппович и повернул в коридор налево. «Чем является для меня поиск этих сокровищ?» — спросил он себя. «Только ли приключением?» И ответил себе прямо и честно, продолжением однажды удавшегося, чего уж хитрить перед собой. Он усмехнулся, вспомнив, сколько фантазий перебродило в его голове, когда он слышал от ребят об исчезнувших куда-то монастырских драгоценностях и о подземелье. «А как я набросился с расспросами на тетю Марусю, царство ей небесное, когда она обмолвилась об этих драгоценностях! Хотя старушка, возможно, и не заметила, куда я клоню. Вопросы я задавал как бы из простого любопытства». Ведь лежавшая, казалось бы, на поверхности идея составления школьной летописи и в самом деле осенила меня лишь через много лет. В начале 20-х тетя Маруся, выданная только что замуж, жила на выселках в 2 верстах от Краснотальска, и сама она не видела, как ликвидировали женский монастырь, но между людьми об этом долго ходили слухи, обрастая, конечно, все новыми и новыми подробностями. Чекисты, судя по рассказам, нагрянули в монастырь среди ночи. Никого из сестер не арестовали, но наглухо перекрыли все выходы из здания. началась опись имущества. И тут выяснилось, что исчезли драгоценные предметы культового назначения. А чекисты знали, что накануне днем эти предметы были на месте. Вот тогда они арестовали настоятельницу и монахинь, ведавших хозяйством. Но допросы ничего не прояснили. В эту же ночь в монастыре случилось еще одно происшествие. Бежали две юные монахини. Они убедили бойца, стоявшего у одного из выходов, что оказались тут случайно, навещали старую больную родственницу. Когда обман открылся, боец уверял, что обе монахини, едва ступив за дверь, исчезли, точно растворились в воздухе или провалились сквозь землю. «Об этих беглянках больше всего было слухов», — вспоминала тетя Маруся. «Говорили, что их поймали почти сразу. Они прятались в монастырском саду. А еще я слышала такое. Никакого побега не было. А это на допросе настоятельница якобы сказала, что драгоценные предметы исчезли накануне вечером вместе с двумя сестрами». Под утро всех обитательниц монастыря арестовали и увели в ЧК. Ходили слухи, что настоятельницу и нескольких монахинь расстреляли, а прочих не то отпустили на все четыре стороны, не то рассовали по тюрьмам. Так или иначе, но все они куда-то сгинули. «А куда же подевались эти предметы?» — поинтересовался однажды Николай Филиппович. «Да кто их знает?» — отмахнулась тетя Маруся. «Может, ЧК их нашла? Да нам позабыли доложить». «А что люди говорили?» «Ой, да чего только не говорили. Были и такие, что искали, все перекопали и во дворе, и в сараях». «Милиция, что ли?» «Нет, детдомовские. Тут ведь такие ухари бывали, даром что малолетки». «А та дверь, о которой ребята толкуют?» — спросил спустя какое-то время Николай Филиппович. «Неужели никто ее не открывал?» «Никаких разговоров про эту дверь я не слышала», — твердо ответила тетя Маруся. «Ведь все это крыло было занято. НКВД здесь размещался. Уж только после войны переехали отсюда. Про дверь заговорили недавно, когда школа наша стала средней, и левое крыло здания оборудовали под классы, под кабинеты». «А куда эта дверь?» — полюбопытствовал Николай Филиппович. «Рассказывают о монастырском подземелье. И еще я слышал, что те монашки ушли из монастыря не через дверь, а сгинули как раз в этом подземелье. Вы об этом что-нибудь слышали?» В пору этих расспросов тетя Маруся давно уже перевалила за 70, но она оставалась еще вполне крепкой, и столь же крепкой была ее память. «Все равно, никто толком ничего не знает», — сказала она. «Прежних людей, кто жил тут, давно нет». «Но ведь вы сами говорите. Слухи ходили много лет. Наверное, и о подземелье были слухи». «Может, и были», — согласилась тетя Маруся. «Но сколько лет прошло? Разве упомнишь? Да и до слухов ли мне было? Четверых растила, и все в нужде. А подросли, немец напал. Двоих ребят у меня забрали. Митю в 41-м. Он добровольно записался, а Васю в 42-м. И ни тот, ни другой не вернулся. Но нет, не помню, чтобы про подземелье. Всякие выдумки, это да, это слышала. Но вот чтобы кто-то серьезный сказал, этого не было. Если и выкопали, это ж тайна. А тайны в монастырях слышно хранить умели, особенно в женских». Николай Филиппович открыл дверь 12 класса и, увидев, что он пуст, обрадовался этой удаче. К тому же грянул звонок, и это почти наверняка означало, что 12-классники уже в физкабинете. И все же перед тем, как шагнуть в класс, он еще раз оглянулся. Нет, Здесь, в тупике коридора, никого не было. Николай Филиппович бесшумно запер входную дверь на ключ. Теперь нельзя было терять ни секунды. Он пересек помещение, подошел к стене, что-то нащупал, на что-то нажал, и перед ним открылась дверь. Предстоял медленный, опасный спуск по крутой лестнице в темноте. За эти 3 месяца Николай Филиппович спускался в подземелье много раз, но всегда подсвечивал себе. Сейчас его фонарик лежал в ящике стола в учительской. Нет, он не позабыл его в спешке. Просто фонарик среди бела дня выглядел бы в его руках необъяснимо. Между тем Ситников шел уже по коридору первого этажа, по-прежнему держа в руке ломик. Навстречу ему группами и поодиночке двигались ребята, возвращавшиеся с перемены. Первушина среди них не было. Ситников видел этого парня, наверное, меньше минуты, и тот не выделялся ни ростом, ни цветом волос, ни сложением тела, но он не сомневался, что узнал бы его сразу. Взрослых, а стало быть, и зрячих в потоке ребят тоже не было. «Все спокойно», — думал Ситников. «Я уйду отсюда не только беспрепятственно, но и никем не замечены». Впрочем, почти тут же он заметил, что чуть ли не все ребята, проходя мимо него, громко шмыгают носом, и догадался: «Это от меня пахнет». Но ничего, примета, конечно, но не самая броская. Первушина он увидел у самого выхода из здания. Он и впрямь узнал его сразу. Тот стоял у столика с телефоном в полоборота, и было непонятно, то ли он собирается звонить, то ли уже позвонил. Его окружала толпа ребят. Ситников понимал, что уходить отсюда нужно скорее, и все же он приостановился. Как ненавидел он этих сознательных! Это из-за них то и дело натыкаешься в жизни на всякие преграды. Врезать бы ему! Но что-то мешало сделать это сходу. Ситников присмотрелся и увидел, что Первушин стоит не просто в толпе ребят, а за спиной крепких парней. Впрочем, ему ничего не стоило достать Первушина. Ситников шагнул было в сторону Первушина, подумав мельком, что успеет и слепышей этих поучить, и ноги унести. Но высокий парень резко приказал: «Быстро! За дверь! Не останавливаться! Быстро!» «Стоп!» — сказал себе Ситников. «Тут легко и скоро не выйдет». И он устремился к выходу, но уже в дверях не выдержал, обернулся и бросил: «Недоноски слепые!» «Сам недоносок!» — услышал он, но оборачиваться было некогда. С высокого крыльца он поспешно глянул по сторонам. Путь вроде бы был свободен, и Ситников сбежал с крыльца. И уже, конечно, не слышал, как Первушин спросил: «Кто это сейчас прошел?» «Я его не знаю», — ответил Ящиков. «Наверное, кто-то из сантехников. Какая-то железяка у него в руке». «Это один из них», — уверенно проговорил Первушин. «Из кого? Из них?» — быстро спросила Тома. «Из тех, кто был ночью?» «Да, этот запах». Оля посмотрела на часы. Было уже 11:02. «Сколько сижу, и никто ко мне не подошел», — подумала она. «Неужели никто не видит меня? Что происходит в школе? Был звонок с урока, а потом на урок. Значит, все идет по распорядку, ничего угрожающего». Она услышала шум подкатившей машины. В разнобой захлопали дверцы. «Кто бы это мог быть? И столько людей?» Оля решительно встала и двинулась в сторону машины. В ней кто-то был, возможно, водитель. «А что, если попросить его подкинуть меня до милиции?» — мелькнула мысль. Но, выйдя на площадку перед парадным крыльцом, она неожиданно для себя свернула к дубовой аллее и на машину лишь оглянулась. Что-то было в ней особенное, но присматриваться было некогда. Оля шла, почти бежала, быстрее, быстрее, но ворота, за ними оживленные улицы все еще оставались так далеко. Вдруг до нее донесся какой-то крик, она невольно оглянулась, но, разумеется, ничего не увидела, а крик повторился. «О-о-о!» — кричала женщина. «О-о-о!» — доносилось откуда-то сзади. «Уж не меня ли?» — подумала Оля и приостановилась. «Оля!» — различила она. «Оля!» — кричала, похоже, Тома, и, кажется, кто-то еще. «Оля, вернись!» — расслышала она. И тут ей пришлось посторониться. Мимо нее в сторону школы проскочила санитарная машина, а потом к ней подбежали Тома и Наталья Степановна. «Где ж ты была?» — возбужденно закричала Тома. «Мы тебя совсем потеряли!» «Нашлась, Оленька!» — засмеялась Наталья Степановна и прижала ее к себе. «Нашлась! Слава тебе, Господи!»